Более или менее. Что значит «более или менее»? Значит, что не сразу после этого. Больно было? Нет. Открыла глаза и ослепла, а я нет. Что нет? Я не закрывала глаза. Ослепла, когда муж сел в санитарную машину. Повезло. Кому? Мужу вашему. Вы же вместе с ним. Ну, значит, и мне тоже. Значит, и вам. А вы замужем? Нет. И думаю, отныне никто не будет жениться и выходить замуж. Знаете, что я вам скажу? Этот вид слепоты настолько необычен, до такой степени противоречит всей науке, что вечно продолжаться не может. А если мы останемся такими на всю жизнь? Кто мы? Ну, мы все. Это будет ужасно. Подумать только, мир, состоящий из одних слепцов. Даже думать об этом не желаю. Первым из дверей сортира вышел косоглазый мальчуган, которому туда, впрочем, и заходить-то было незачем. Штаны у него были закатаны до середины икр, носки сняты. «Я здесь», — произнес он. И девушка в темных очках двинулась на звук его голоса, но не с первой и не со второй, а только с третьей попытки. Руке ее удалось нащупать его вытянутую навстречу блуждающую ручку. Вскоре появился доктор. Следом за ним первый слепец. И один из них спросил: «Где вы?» И жена доктора уже сжимала руку мужа, а за другую ее руку цеплялась девушка в темных очках. Первому слепцу несколько секунд не за кого было взяться, но вот ему кто-то положил руку на плечо. «Все в сборе?» — спросила жена доктора. «Нет, наш раненый справляет другую нужду», — ответил ей муж. Тогда сказала девушка в темных очках: «Может быть, все-таки есть тут еще туалеты? А то мне как-то не по себе, простите». «Пойдем поищем», — сказала жена доктора. И, взявшись за руки, обе удалились. Назад пришли через 10 минут, нашли врачебный кабинет с примыкавшим к нему туалетом. Вор уже вышел наружу, жалуясь, что зябнет и что нога болит. Выстроились вереницей в том же порядке, что и раньше, и без приключений почти уже привычной дорогой вернулись в палату. Жена доктора еще в коридоре. И так, словно это само собой разумелось, объяснила, как узнать, где чье место. Проще всего будет отсчитывать кровати, начиная от двери. «Наши», — сказала она, — «будут последние, в правом ряду, 19-е и 20-е». Первым по проходу двинулся вор. Он был почти гол, его бил озноб. Он хотел пристроить поудобнее поврежденную ногу, и все это служило достаточным основанием для того, чтобы уступить ему приоритет. Пошел, отсчитывая койки и шаря под каждой в поисках своего чемодана, а когда обнаружил его, объявил вслух: «Вот он», и добавил: 14-е. «Слева или справа?» — спросила жена доктора. «Слева», — ответил тот с легким недоумением. «Чего, мол, спрашиваешь? Сама, что ли, не знаешь?» Следующим был первый слепец. Он знал, что его кровать через одну от кровати вора, в том же ряду. И теперь уже не боялся ночевать рядом. Судя по вздохам и постанованиям, тот опасности не представлял и еле шевелился. 16-е слева, — сказал слепец и улегся, не раздеваясь. Тогда девушка в темных очках попросила еле слышно: «Можно мы где-нибудь рядом с вами? В другом ряду и чуть подальше, там будет хорошо». Четверо прошли вперед и очень скоро расположились. Через несколько минут подал голос косоглазый мальчик: «Я кушать хочу». И девушка в темных очках отозвалась: «Завтра. Завтра нас покормят, а сейчас спи». Потом открыла сумку, достала купленный в аптеке пузырек, сняла очки, запрокинула голову, широко открыла глаза и, направляя одну руку другой, пустила капли. Не все попали куда надо, но можно не сомневаться, что с конъюнктивитом, если взяться за лечение всерьез, скоро будет покончено. «Надо открыть глаза», — подумала жена доктора. Ночью она несколько раз просыпалась и сквозь опущенные веки различала мертвенное свечение ламп, скудно озарявших палату, но сейчас показалось, что свет изменился. То ли это первый проблеск зари, предутренние сумерки за окном, то ли уже подступает к самым глазам белесая молочная муть. «Да считаю до 10, — сказала она себе, — и на счет 10 открою глаза». Два раза сказала она это, два раза досчитала до 10, но глаза так и не открыла. Она слышала глубокое дыхание мужа, доносящееся с соседней кровати, что-то похрапывание. «Интересно, как нога у бедняги?» — подумала она, зная, что сочувствует не искренне, а притворяется, заслоняясь другой заботой, на самом же деле просто не хочет открывать глаза. Они открылись сами. В следующий миг просто открылись, не потому что она приняла такое решение. В окна, начинавшиеся на середине стены и кончавшиеся под самым потолком, тускло сочился голубоватый рассвет. «Я не ослепла», — пробормотала она и тотчас в испуге привстала. Не услышала бы девушка в темных очках, спавшая ближе к окну, но та и вправду спала. Спал и мальчик на койке у стены. «Вроде меня», — подумала о девушке жена доктора, — «тоже думает, что за ней он, как за каменной стеной. Какие там стены? Какие камни? Один камешек на дороге и одна надежда. Споткнется о него враг». «Что еще за враг?» «Никто на нас не собирается нападать. Вот если бы не приехали и не забрали нас, тогда вполне могли бы и ограбить, и убить». И ведь никогда еще тот, кто угнал автомобиль, не был так уверен в своей безнаказанности. И как же далеко мы от мира, в котором скоро перестанем узнавать, кто мы, и не вспомним даже, как нас зовут. Да и зачем? Для чего нужны нам имена? Одна собака узнает другую не по кличке, нами данной, а по запаху, и мы здесь, словно какая-то особая порода собак, узнаем друг друга по лаю, по голосу. А все прочее, черты лица, цвет глаз, волос, не в счет, как бы не существует. Я покуда вижу. Но как долго это еще продлится? Свет изменился. Но ведь не может так быть, чтобы ночь возвращалась. Должно быть, тучи заволокли небо. Оттого и отсрочился приход утра. С койки, на которой лежал вор, донесся стон. Если рана нагноится... — подумала жена доктора. — Нам нечем его лечить. У нас ничего нет. Малейшая, самая ничтожная неприятность обернется в этих условиях настоящей бедой. Может, они того только и ждут? Только и хотят, чтобы перемерли мы здесь один за другим. Недаром же говорится, не бойся яда от дохлого гада. Жена доктора поднялась с кровати, нагнулась к мужу, чтобы разбудить его, но не хватило духу вырвать его из сна, чтобы... убедился, что по-прежнему слеп. Босиком осторожно подошла к койке вора. Глаза его были открыты и неподвижны. «Как вы себя чувствуете?» — спросила она шепотом. Вор повернул голову на звук и сказал: «Плохо. Болит очень». «Дайте-ка я взгляну», — хотела было сказать жена доктора, и вовремя прикусила язык. «Какая неосторожность! Как можно забыть, что здесь... никто глядеть не может». Она чуть не произнесла эти слова бездумно, как поступила бы всего несколько часов назад там, за стенами, если бы врач сказал: «Покажите-ка», и приподняла одеяло. Даже в этом полумраке имеющий глаза увидел бы набрякший кровью матрас и черную с воспаленными краями дырку раны, повязка ослабела. Жена доктора осторожно опустила одеяло. Потом легко и быстро коснулась ладонью лба. Кожа была суха и горяча. Снова изменился свет. Это отодвинулись застившие его облака. Она подошла к своей койке, но больше уже не ложилась. Поглядела на мужа, что-то бормочущего во сне, на чертания фигур под серыми одеялами, на грязные стены, на пустые ожидающие кровати, и бестрепетно пожелала себе тоже ослепнуть, чтобы сквозь зримую оболочку вещей проникать внутрь, в сердцевину, в их блистательную и непоправимую слепоту. Внезапно откуда-то снаружи, скорее всего, из вестибюля, разделяющего два крыла здания, донесся яростный гул голосов, выкрикивавших: «Пошли вон! Пошли вон! Убирайтесь! Выметайтесь! Вам здесь нельзя! Выполняйте приказ! Гул нарастал.